Глава вторая. Возраст колдуна. Громко стучали на стыках рельсов колеса пригородной электрички. Для тех, кто катается каждый день, на работу и домой, эта музыка привычней собачьего вальса. Было 10 утра, и ранняя толпа нетерпеливой ордой уже успела отправиться в Москву двумя потоками. В этом же поезде ехали те, кого жизнь, если и торопила, то не так сильно. Лицом к стеклу электрички прилег пожилой мужчина в расстегнутом драповом пальто, мешковатом вельветовом костюме с портфелем и замшевой шапкой-ушанкой в руках. Его густые седые волосы смялись о стекло. В безразличных к пейзажу проницательных глазах проносилась назад панорама заснеженного пригорода. Профессор Горислав Игоревич Горецкий редко торопился с утра пораньше в столицу. Его расписание в МГУ было намеренно составлено так, чтобы приехать ко второй, а то и к третьей паре, не раньше. Потом спокойно отобедать в университетской столовой, отчитать еще пару лекций и не поздно вернуться домой. Горецкому недавно исполнилось 65 лет. Жизнь его была настолько размеренной, не будоражащей никакими эмоциональными взрывами или вспышками, даже пустыми хлопками, что ему казалось, он тонет в глубоком омуте, где время уже давно прихватило его за ноги и тащит вниз. Только накопившиеся болячки и были поводами к легким стрессам, но это не в счет. К жене он давно и прочно охладел. А ведь когда-то любил ее. Она была моложе его на 12 лет, все еще выглядела неплохо, даже сексуально. Насколько он еще мог оценить в ней это качество, и, кажется, неспроста была таковой. Поговаривали, что у нее есть молодой любовник, но и это не волновало Горислава Игоревича. Хочет неутомимого молодого самца? Или даже двух? Да, пожалуйста, хоть 10. Все равно все лучшее между ними перегорело раз и навсегда. Дети их, два сына, Константин и Евгений, плоды любви аспиранта и студентки, выросли и разъехались. У каждого была своя жизнь. И если они и звонили родителям, то крайне редко. Двое детей у старшего, он жил за океаном. Дочка у младшего, переселившегося в Западную Европу. О московском дедушке внуки имели такое же представление, как о Санта-Клаусе. Вроде бы он и существует, и время от времени выходит с бородой и подарками к елке, а вроде и нет его в обычной жизни. Санту этот факт тоже волновал мало. С внуками, с неохотой говорившими по-русски, он предоставил разбираться жене. Горецкий скосил глаза вправо. По проходу шла молодая дама модельной внешности, в светлой шубке, джинсах и вязаной белой шапке, с до неприличия огромным воздушным помпоном. Он колыхался маленьким облачком у нее над головой и пушистыми белыми ушами. Через плечо у нее была переброшена сумка из белой кожи. Он даже успел отметить высокие белые сапожки, опушенные тоже белым мехом. От белоснежной дамы трудно было отвести глаз. Такие женщины сразу привлекают к себе внимание. И почему она не в Мерседесе, а тут, в толпе, среди народа? Что у нее, путь покаяния? Улыбнулся самому себе Горислав Игоревич. Кому-то вериги, а кому-то в электричку. Тогда бы уж выбрала час пик. Впрочем, Многие теперь бросили свои машины, чтобы не торчать в часовых пробках по пути из пригорода в Москву, и пересели в электрички. И в Москве легче, сразу в метро и в любую сторону. И не надо, продвигаясь по Черепашье, тупо пялиться в лобовуху на багажник другого автомобиля. Он и сам так поступил, давно оставил в гараже свой пожилой джип. Да и просто не хотелось дергать нервную систему на московских трассах. Белоснежная дама прошла мимо. Горецкий печально и одновременно безразлично вздохнул. Ничто ему было не в радость. Даже предметы, которые он преподавал и любил когда-то, открывая в них всякий раз что-то новое. Может быть, они-то в первую очередь и опостылили ему. От всего он устал, ни во что не верил. Оттого и ехал профессор Горецкий в электричке из подмосковного дома через зиму и смотрел в окно, как приговоренный к казни. Оттого-то на губах его и застыла усмешка смирившегося с вынесенным приговором, а на лицо прочно легла печатью гримаса безразличия и усталости. А ведь новый день только начинался. Что-то еще будет к вечеру. Рядом с Горецким освободилось место, и сразу на него плюхнулся габаритный выпивоха в телогрейке, заросший широкой бородой. Настоящий Боров, только что от души накупавшийся в грязной луже. Икнул, рыгнул, крякнул. И тотчас пассажиры на обеих лавках стали кривиться и морщить носы, а он, как будто дразня их, только и сказал коротко, обращаясь ко всем: «Здрасте, господа хорошие!» «Манифик!» — пробормотал Горислав Игоревич. Красномордый бородатый алкаш неожиданно обернулся к нему. Рожа у него была вспухшая, наглая, глаза лукавые. Несло от него, как из пустой винной бочки. «Чё говоришь, дядя?» Хитро прищурил один глаз пьяница. Ему явно хотелось поболтать, но от убийственной кислятины, которая так и перла от него при каждом звуке, голова шла кругом. «Говорю, роскошно», — ответил дядя. Неспешно встав, задевая колени, Горецкий выбрался в проход и, поглядев по сторонам, устремился в тамбур. «Тут скоро весь салон забродит, как от дрожжей. Ничего, постоит, насидится еще за день за учительским столом». А едва открыв дверь и выйдя в просторный тамбур, сразу столкнулся взглядом с белоснежной красоткой. Шапку с помпоном она спрятала в сумку, пушистый заячий хвост торчал оттуда. Ее светлые волосы были подстрижены под каре. Она курила длинную черную сигарету и пристально рассматривала Горецкого. Прямо у нее над головой висела табличка «Не курить». Вокруг нее, такой легкой на первый взгляд, была особая аура, и она заняла все пространство. Словно оно было ее, этой дамы, и потому не хотелось нарушать ее одиночество. Горецкий уже решил пройти в соседний вагон, но передумал, и вместо этого привалился спиной к стенке напротив. «Не боитесь, что оштрафуют?» Кивнув на сигарету, сразу и напрямую спросил он. «Или высадят по дороге?» Она выдохнула дым в сторону и загадочно улыбнулась ему. «Я ничего не боюсь». «Похвально», — кивнул он. «Не в том смысле похвально, что я одобряю ваше курение в общественном месте, да еще под такой табличкой, а в том, что вы так смелы». «Я поняла, что вы имели в виду. Плевать я хотела на их правила». «Нравится мой ответ?» «Смелый и эксцентричный. Несмотря на сигаретный дым, от нее исходил тонкий, горько-сладкий аромат пачули, его любимые женские духи, но уж больно волнующим он был на этот раз. Дурманящий коктейль. Возможно, именно он и не дал ему пройти мимо. «Сами не курите, конечно». Это прозвучало как утверждение. «Почему?» «Курю», — ответил он. «Кэмел. Но с удовольствием вдыхаю ароматы ваших сигарет». «Не хотите присоединиться? Могу угостить?» «Пожалуй, не стоит». «А закурить свои?» «Если честно, хочу». «Так что же вас останавливает?» Он непроизвольно поднял глаза на табличку. «А-а-а», — протянула она, — «ясно», — и улыбнулась. «Правила». «Можно сказать и так. Скажите, а где ваш личный транспорт?» — спросил он. Она выдохнула дым в сторону. «Не понимаю». «Я увидел вас, когда вы шли по проходу, и спросил себя, что такая красивая женщина делает в электричке, почему не на собственном воздушном шаре?» «А, ясно», — кивнула она, — «так сложились обстоятельства». «И воздушный шар есть?» «Разумеется. А теперь есть повод изучить людей». Он рассмеялся. «Я так и думал». И сразу представился. «Горецкий, Горислав Горецкий». «Лючия», — представилась она в ответ. «Красивое имя? Под стать хозяйке. Просто излучаете свет». Пассажиры открывали двери и, проходя мимо, неодобрительно и с любопытством поглядывали на курильщицу. «А вы, конечно, педагог», — после очередной затяжки сказала она. Электричку потащила влево, и Горецкий встал пошире. «Почему вы так решили?» «Да я голову дам на отсечение, что именно так. Педагог едет читать лекции в университет, где его ждут детишки». Ее тон стал снисходительным. «Ну, не камевоежор же вы, и не старший клерк в конторе по продаже копировальных машин, нет?» Он уже смеялся, слушая ее. «И уж точно не чиновник. У вас слишком артистический для этого вид. И костюмчик не мерзкого мышино-синего цвета, в каких они ходят, а очень даже приятный, вельветовый. Что скажете?» «Скажу, вы попали в самую точку». «Может, вы не просто педагог, а еще и профессор?» «И снова в точку». «И как вас по имени-отчеству, господин профессор?» «Горислав Игоревич, но лучше по имени Молодит». «Договорились. Что же вы преподаете?» «Философию, историю религии и богословие». Его новая знакомая рассмеялась. «Чему вы смеетесь?» — подозрительно спросил Горислав Игоревич, но уже почувствовал подвох в этой реакции. Дама кивнула. «Да так, какие разные предметы! Философия и богословие. Они противоречат друг другу. Вам не стыдно?» Горецкий понял, что угадал. «Стыдно. Иногда читаю эти предметы ученикам одной и той же группы. Представляете?» «Как у них с мозгами?» «Терпят ребята». «Кстати, а где вы преподаете? Позвольте догадаться, в МГУ». «Вы просто экстрасенс. В точку уже третий раз». Электричка засвистела и стала чуть тормозить. «Сейчас остановка, кстати». «Фабрика детских игрушек, кажется», — уточнила она. «Верно», — утвердительно кивнул он. В это время тут народу почти не бывает. Утром толкались, теперь к вечеру наплывут. Электричка остановилась, человек 5 вышло, столько же зашло. Лючия успела ловко выстрелить окурком в открытые двери, да так метко, что тот перелетел узкий перрон и угодил в голые кусты за чугунной оградой. — Ого! — сказал Горислав Игоревич. — Просто Вильгельм Тель! Зашипел динамик, двери захлопнулись, и поезд двинулся дальше по своему маршруту в сторону столицы. — И кто же вас назвал Лючией? — спросил Горецкий. — Это долгая семейная история. — Куда нам торопиться? Вы же до Москвы? — Ага. — Еще 20 минут. — Это все страсть моей семьи к Италии. — Обожаю Италию. — Думаю, вы за свою долгую жизнь повидали стран предостаточно. — Да, поездил. Глядя с неподдельным интересом ему в глаза, она спросила. — Сколько вам лет, если не секрет? И заранее простите за нескромный вопрос. Обнимая портфель, он пожал плечами. — Да нет, не секрет. И потом незачем просить прощения. Я же не дамочка бальзаковского возраста. Мне 65. — Возраст колдуна, — улыбнулась она. Его брови потянулись вверх. — Почему колдуна? — Хороший вопрос. Второй из 3 возрастов колдуна. — А почему второй? А первый когда был? — Первый вы уже проехали. Электричку покачивала, и она метко добавила. — На вашем поезде жизни первый возраст колдуна — 45 лет. — Так, интересно. И где это вы прочитали? — Просто знаю, и все. — Ну так просветите человека, если знаете. В 45 человек вступает в пору зрелости и рассудительно смотрит на этот мир. Он понимает, как его изменить, преобразить, вдохнуть в него свое волшебство. — Это мне знакомо. Но как же Александр Македонский? Он и до 33 не дотянул, а мир преобразил, ого-го как! Она скривила губы в снисходительной улыбке. Александр Великий был одним из моторов этого мира. А это разные вещи. Мотор должен быть молодой. Сразу из сборки. Александр — наследник эллинской культуры. Он освободил мир от персов, но сам стал по натуре персом, царем царей, а едва умер, как его мир, его империя распалась на части. Ее растащили жадные друзья. Так что нет, Александр тут ни при чем. — А я согласен с вами, — кивнул он. — Надо же, вы правы. Какое у вас образование? — Универсальное, — усмехнулась она. — Всего понемногу. — Ладно, — кивнул он. — И эту сентенцию запомню. — А еще в этом возрасте я о 45. Человек начинает сам распоряжаться жизнью. Молодым кажется, что они вожди своей жизни, но нет. Они следуют инстинктам, их ведут сексуальные желания и жадность схватить все на своем пути и проглотить. Как бездумно хватает все живое и глотает рыбка-пиранья. Горецкий задумался. «И опять вы правы. Мне бы вас пригласить к моим студентам. Вы бы им толкнули отличную лекцию про то, кто они есть такие». Она пожала плечами. «Да легко». «Итак, у меня 2-й возраст колдуна. 65. И что бывает в этом возрасте?» «Человек начинает понимать законы Вселенной, и эти знания делают его истинным мудрецом. Он понимает, что не все покупается за деньги, а лишь малая талика всех земных богатств. Главные дары приходят иным путем. Да, иногда мне кажется, что я стал что-то понимать в главных дарах. Человек понимает, что существуют великие тайны за привычным пологом реальности, за волшебной дверью. О, а тут вы совсем уже правы. Ну, в самую точку. Горецкий улыбался, глядя на смышленую красотку перед собой. Это точно про меня. Я так устал стоять перед этой дверью и скрестись в нее. Если бы вы знали. А еще больше я устал просить. Ну, приоткройте же дверь. Сжальтесь надо мной. С моей стороны нет ручки. Дама весело рассмеялась. Смешно. Я про то, что с вашей стороны нет ручки. Это правда. Поэтому надо лучше просить. Как там написано? Ищите и обрящите. Просите, и вам дадут. Вдруг тон ее изменился. Только надо знать, кого просить. Вы у кого просили? Просто просил. Пожал он плечами. Что, кричали в пустоту? Ну, что-то вроде того. Он понизил голос, но прибавил эмоциональности. Силы небесные! Верните мне молодость. Дайте понять, зачем я тут, почему мучаюсь изо дня в день. Какого хрена вы меня бросили без ответа? А я не дурак. Дуракам проще. Жрут, пьют, трахаются и баста. Откройте мне тайны вселенной. Она смеялась, слушая его. И как с ответами? «Да вот так. Еду преподавать кучке балбесов бессмысленные предметы. Одним — философию, другим — богословие». «Ясно. Если будете просить тайн у Создателя, он вам вряд ли поможет. Он вам скажет: «Нарушил мою заповедь, съел яблоко в моем саду. Вот теперь и учись жить самостоятельно, дурень». Теперь уже рассмеялся Горецкий. «С вами так легко говорить, Лючия!» «Надеюсь на это!» Горислав Игоревич вопросительно кивнул. «Остается третий возраст колдуна». «Да, это 80 лет. Когда человек, как правило, глубокий старик, понимает, что ему ничего не известно, что всю жизнь он бился головой о каменную стену, даже если он накопил богатство, разве в них дело? Его знания — одна песчинка на пляже до горизонта. А смерть уже не за горами, и скоро он потеряет даже то, что имеет. Печальная концовка. Еще теснее перехватив портфель, вздохнул Горецкий. «Расстроили вы меня». «Разве бывает другая? Все пройдет. Как написано у Экклезиаста, и это пройдет. Но...» Она даже назидательно подняла указательный палец с наманикюренным перламутром ноготком. «А вдруг для избранных могут приоткрыть эту дверь? Если попросить очень сильно, как вы думаете?» «Вы это серьезно, Лючия?» «Серьезно?» — кивнула она. «Очень серьезно!» «Только об этом и думаю», — честно признался Горецкий. «А скажите мне, профессор, что бы вы ответили вашим студентам, если бы они спросили у вас, а что лежит между научным познанием мира и слепой верой? Что кроется в том вечном, необъятной ширины коридоре, укрытым мраком для всех непосвященных, являющимся источником знаний и мудрости для тех, кто действительно хочет этих знаний и этой мудрости? Горецкий кивнул. «Я понимаю, вы о мире магии, о параллельном и запредельном мире, куда заказан путь как ученым, так и святошам. Первые в него не верят, вторые его боятся хуже смерти, ведь там живут силы, которые им недоступно понять. Вы согласны со мной?» «Да, Лючия, я согласен с вами». И тотчас улыбнулся. «Но только никому об этом не говорите!» Он даже указательный палец приложил к губам. «Тссс!» «Я молчок!» Принимая игру, по-компанейски кивнула она. «Кажется, сейчас будет еще одна остановка!» Электричка уже тормозила. «Да!» — кивнул Горецкий. «Мыльный комбинат!» И вновь немного народа вышло и немного зашло. Все рассредоточились по вагонам. «Хочу задать вам интересный вопрос», — сказала она. «Пожалуйста». «Вы что-нибудь слышали о проклятой библиотеке?» «Нет, никогда», — оживился он. «А что, есть такая?» «Есть». «И кто ее проклял?» «А сами как вы думаете?» «Блюстители земных законов? Те, кто возложил на себя труд общаться с небесами? Кто приватизировал их?» «Именно. Они самые. Они всегда разные во все века. И они всегда запрещают. И больше всего они боятся книг. Эти читать можно, а эти нет. Как же они любили сжигать книги!» Глядя в ее глаза, Горецкий нахмурился. Ему только показалось, или в ее зеленых глазах сейчас и впрямь вспыхивали отблески костров Инквизиции. «Книгу в огонь! Прочел ее, тебя туда же! Особенно они ненавидели избранные шедевры. Книги истины!» «Книги истины? Есть такой раздел в мировой библиотеке?» «Разумеется. Каждая из них — тонкая золотая нить, что связывала эту истину, надиктованную высшей силой избранным автором, с несовершенным человеческим большинством. С каким же пылом рвали эти золотые нити отцы-инквизиторы? Если они сожгли весь тираж Кристофера Марло, который всего-то перевел любовные элегии Овидия, так что говорить о книгах истины? Сколько шедевров откровения свыше и пытливой человеческой мысли сгорело безвозвратно? Например, пророчество Алкона, неизвестного автора, за ее прочтение можно было и самому на костер угодить. Вы не знали о существовании этой книги?» «Ваша эрудиция удивляет, Лючия. Я слышал об этой книге, но не более того. Читал только тех авторов, которые, по их утверждению, читали ее, комментаторов. Как я понимаю, тираж был уничтожен, и не осталось ни одного экземпляра?» «Вы правильно понимаете. Ей не повезло. Таких книг много. Звезда вечной мудрости, например, или Путь Венеры. Она была издана крохотным тиражом в разгар Инквизиции, когда женщин тащили на костер за одни только греховные мысли, и тотчас сожжена. А девятая печать? Тираж был полностью уничтожен, а самого Адольфа Бракануса запытали до смерти огнем, требуя выдать того, кто подарил ему откровение. Может быть, он и выдал бы ту силу, да сам не знал, откуда к нему приходят видения и мысли». «Я слышал обо всех этих книгах. До меня доходили даже цитаты из них, и только. Какая жалость! Вы сейчас разбередили во мне давнюю страсть, с которой я пытаюсь бороться всю свою жизнь. пытаюсь и потворствую ей. Я хочу забыть об этих и других книгах, которые ведут своими дорогами в горний мир, но они приходят ко мне во сне. И как же удивительно, что я встретил вас, женщину, которая знает те же шедевры и говорит так, будто читает мои мысли. Благодарю. Это комплимент. И сколько книг вы могли бы перечислить? Это вопрос книголюба и библиофила. 10? 20? Берите больше. 30? Больше. Ее ярко-зеленые глаза смеялись. И будьте смелее. Его брови непроизвольно взлетели. 50? Больше. Горислав Игоревич. Да ладно. Теперь он сделал страшные глаза. Что? 100? 110? 120? Много больше. Не верю. Она хитро прищурила глаза. Я не назвала и тысячной доли того, что могла бы назвать. Тысячной? И все наизусть? У меня от рождения феноменальная память, профессор Горецкий. Насмешливая улыбка так и гуляла по ее губам. А еще я быстро читаю и стремительно усваиваю прочитанный материал. Всегда завидовал людям с такими способностями. И все-таки протест бушевал в его душе. Какой же он легковерный! Так цыганки и заговаривают зубы раззявам на улицах. «Но как же вы смотрите на меня?» — покачала она головой. «Как я смотрю на вас?» «С недоверием, а еще испытующе. Думаете, что мне за дело до всей этой эзотерической литературы?» «Вы правы, но только отчасти». «Каждая из этих книг — тропинка в непроходимой чаще. Но все эти тропинки ведут на одну большую и светлую дорогу. Вот в чем все дело. Эта дорога интересует меня. И то, что в конце этой дороги». «И что в ее конце?» «Сами подумайте». Поезд качнулся, и Горецкий еще сильнее вцепился в портфель. «Ну, скажите, прошу вас», — взмолился он, — «те самые двери, но там они открыты настежь, и там вас ждут». «Меня?» «Вас в том числе, Горислав Игоревич». «У меня даже в горле пересохло», — честно признался он. Достал из портфеля бутылку минералки, свинтил крышку, сделал пару глотков и спрятал бутылку обратно. «Полегче стало?» — спросила она. «Ага, когда вы сказали «проклятая библиотека», вы же имели в виду несуществующую в реальности библиотеку, верно?» «Разумеется. Это те книги, которые были написаны великими умами, а потом уничтожены, стерты с лица земли фанатиками-доброхотами. Но ведь ничто не пропадает бесследно. Все написанное, сказанное, пережитое витает в эфире. Но посвященный может войти в нее, в ту библиотеку. Войти реально через существующие двери. Надо просто знать пути». Он лукаво прищурил один глаз. «А вы знаете эти пути?» «А вдруг?» «Покажете?» Дама в белой шубке усмехнулась. «А если да, пойдете со мной дальше?» «Дальше? Это куда?» «Проклятая библиотека — это как прихожая, преддверие, а дальше — другой мир». «Я сейчас вам расскажу одну историю. Она короткая, про другой мир. И про то, как я его упустил. увы, безвозвратно. Послушаете меня? Конечно. Расскажите, прошу вас. Сейчас будет остановка, и вот тут народец-то набежит. Переживем, Горислав Игоревич. Электричка остановилась, и толпа с перрона хлынула в вагон. Но и теперь в тамбуре никто не остался. Их беседе как будто специально не хотели мешать. Поезд тронулся, до Москвы оставалась одна остановка. Однажды я случайно побывал на сеансе мага. Да-да, мага, глядя ей в глаза, уточнил он. Волшебника. У меня есть экзальтированная знакомая, Аделаида Калюжная. У нее в центре Москвы свой эзотерический салон. Когда-то была моей подругой. Потом мы расстались, она меня и зазвала на этого мага, 10 лет назад. И я пошел. Мне хотелось увидеть ее, а не мага. Это если честно. Так вот, маг долго проповедовал в полутьме, двигал взглядом предметы, мошенничал, конечно, а потом заинтересовался моей персоной. Долго ходил вокруг меня, его прямо тянуло ко мне, честное слово. А в конце он отозвал меня в сторону и сказал тет-а-тет: «У вас есть нереализованная сила. Вы могли бы легко общаться с миром духов». Я ответил: «Мне еще только этого не хватало — спятить». Он сказал: «А зря. Вы могли бы выбрать себе учителя за той чертой. Или учитель выбрал бы вас. И так бывает. Вы могли бы добиться многого, если бы вам открылось ваше предназначение. Ведь почти все люди живут не своей жизнью. Они проходят мимо сокровищ, не замечая их. Но ваши способности вопиют о себе. Другие мечтают о таком даре, тратят годы на то, чтобы получить хотя бы 10-ю долю того, что имеете вы в своем багаже от рождения». «А он был не дурак, этот волшебник». «Видимо, да. Я бы помог вам раскрыть свой потенциал», — сказал он. Продолжал Горецкий: «Подумайте об этом». Я спросил: «А что мне это даст в конечном итоге?» Маг ответил с юмором: «Да, собственно, ничего. Разве что поднимет вас на более высокую ступень в познании себя и мира. Подумайте». Я как будто в театре побывал или в кино. Посмотрел, удивился, насладился и пошел дальше. Но в душе остался отголосок. А вдруг? А вдруг я упустил что-то важное, главное, отказавшись от такого предложения? Двери то и дело открывались. Потянулись первые пассажиры на выход. «Как его звали?» — спросила она. «Вальдемар, как-то там», — пожал плечами Горислав Игоревич. «Он дал мне визитку, но я потерял ее. Он пару раз даже звонил мне, а потом просто исчез. Отовсюду. Был и не стало». Горецкий, отчасти делано, печально вздохнул. «И это случилось тогда, когда я сам захотел отыскать его. Решился-таки. Но было поздно». «Так всегда и бывает». «Ага. И ведь это был второй раз. Первый случился еще в юности. Я бродил по лесу, любил один таскаться часами и встретил женщину. У нее было знакомое лицо. Она позвала меня за собой, в чащу. Сказала, что покажет мне чудеса. Я потом вспомнил, где видел ее. В своих снах. И не раз. И ведь по имени меня назвала. А я струхнул. История с магом была вторая. Вот такой я болван, уважаемая Лючия». «Но, знаете, Иногда смертному дается еще один шанс. Он прошел мимо первых открытых дверей, мимо вторых. Но мир магии очень щедр, и он может предложить открытой третью дверь. «Вы думаете?» «Уверена в этом, а я бы вошел». Горячо, но тихо, чтобы не привлекать внимания, сказал он. «Теперь, когда уже не молод и ловить больше нечего, когда перспектива ясна, я бы вошел в третьи двери. Клянусь вам, Лючия, Богом клянусь!» «Верю». Очень просто кивнула она. «Кто бы только приоткрыл мне их, увидев лучик света, падающий оттуда, я бы из последних сил рванул туда». Она смотрела в окна дверей и улыбалась. С каждой минутой электричка приближалась к Москве. — А теперь скажите мне, Горислав Игоревич, какую книгу вы бы хотели прочитать более всего в проклятой библиотеке? — Все. — Нет, есть одна, и вы сейчас назовете мне ее. «Ну же, назовите вы, и я даю вам слово, что врать не буду. Если это она, то я скажу, что вы самая...» «Эта книга называется «Вселенная Лилит». Не дав ему договорить, сказала его спутница по электричке. «Что с вашим лицом?» «Но как вы догадались?» Она пожала плечами. «Прозрение?» «Думаю, вы действительно экстрасенс и умеете читать мысли. Только и всего. Обычное дело». «Так почему именно эта книга?» «Она была написана в XVI веке, издана в Венеции и сожжена Инквизицией. Весь тираж был уничтожен». Ее написал один странствующий философ и маг, остановившийся при дворе Медичи. Позже, едва избежав смерти, он покинул Венецию. Эту подробность я знаю точно. Так чем она так интересна вам, Горислав Игоревич? Мне иногда кажется, что эту книгу написал я. «Чего только не бывает в жизни!» — риторически заметила его спутница. На очередном повороте электрички они увидели в дверные окна Москву и приближающийся вокзал. «Подъезжаем», — сказал он. «Да», — откликнулась она. «А вдруг еще не поздно наверстать то, что вы упустили?» — спросила Лючия. «Вдруг появится третий шанс?» «Вашими бы устами, Лючия. Но я в это не верю». Уже потянулись по обеим сторонам длинные асфальтовые перроны. Поезд встал, дверь открылась, и они первыми оказались на платформе. Они как будто уже проговорили о чем-то важном, и теперь, сблизившись, просто шли по перрону к зданию вокзала. Толчия, шум, назойливые голоса, проходы, турникеты. И вот уже эскалаторы, запах мазута, шум метро. Скоро выяснилось, что им на разные ветки. «Возьмите, Лючия». Он протянул ей визитку. «Если вы однажды соберетесь показать мне проклятую библиотеку, позвоните, я буду очень рад». «Хорошо», — пообещала она, — «а пока что прощайте и удачных лекций». Еще секунда, и они, подхваченные потоками людей, двинулись в разные стороны. Но, сделав шагов 10, Горецкий не выдержал и обернулся. И что же он увидел? Она тоже... оглянулась на него. Но как она смотрела! Уже совсем иначе. нерассудительно и мудро, как фанатичная книгочейка, но хитро и с насмешкой жаля его взглядом. Но что было неожиданнее всего, рядом с ней оказался тот самый бородатый Боров в телогрейке, алкаш, из-за которого он и покинул вагон. Как такое могло быть? Конечно, в метро люди пересекаются и топают вместе плечом к плечу чуть ли не километры, особенно в час пик. Но чтобы вот так? К тому же Боров в телогрейке тоже оглянулся и тоже с усмешкой посмотрел на него. И что было неожиданнее и неприятнее всего, он ему по-приятельски, даже фривольно, подмигнул. Было это на самом деле или привиделось ему, Горислав Игоревич Горецкий так понять и не сумел. Толпа быстрой тесной волной закрыла от него недавних случайных спутников и унесла их в своем потоке. Горецкий прохаживался по аудитории и размышлял над тем, как ему начать эту лекцию. Если бы не встреча с импозантной красоткой Лючией, дамой с пытливым умом и своеобразным взглядом на многие вещи, он бы точно знал, что сейчас скажет, и завел свою старую песню, заезженную пластинку, о смежных предметах, для каждого из которых есть место в общественной жизни современного человека, и вновь бы мягко соврал. Потому что куда деваться, когда ты педагог с серьезным статусом и хочешь таковым оставаться и дальше? Наконец он остановился перед аудиторией, которая уже 3 месяца принимала его с сердечной теплотой, и по-простецки сунул руки в карманы. «Недавно в университет пришла петиция из патриархата», — начал Горецкий. «В очередной раз священнослужители попросили открыть в Московском государственном университете факультет богословия и получили решительный отказ. Вы знаете, что я преподаю философию и религиоведение, а еще богословие в семинарии. Одним словом, я был бы не против, но только с одной стороны. Философия переводится с греческого как «любовь к мудрости». Мудрость базируется на логике и многотысячелетнем опыте человечества. А логика стоит на физике, и без этого никуда. Легендарный Ваверлей сказал жене, что отправляется поплавать, но плавать он не умел, поэтому прикрепил к ногам надувные шары. И, по легенде, утонул. Доротея была в ужасе, когда увидела, как из воды торчат 2 воздушных шара. Он трагически вздохнул. Как представлю, как бедный Ваверлей пытался извернуться в собственном пруду, чтобы засунуть ноги под воду, как брыкался и кувыркался, пытаясь поднять голову и вздохнуть. «Бррр!» — даже поежился лектор. «Страшно подумать!» По аудитории покатились смешки. «Одним словом, с физикой не поспоришь». «Но так ли это всегда?» «Юленька, что ты хочешь сказать?» Руку тянула его любимая ученица, Юленька Головлева, миловидная русоволосая девушка в белой рубашке и джинсовом комбинезоне. Она встала. «А как же Вера, Горислав Игоревич?» «Ну, — ободряюще кивнул он, — говори, умница-разумница. Я хочу сказать, что все зависит от мировоззрения человека». «Дальше, Юленька. Но помни, физике, как правило, плевать на мировоззрение отдельно взятого человека. Она как-то больше учитывает законы природы, ну там яблоко Ньютона и так далее. Вера часто противоречит физике и наоборот. Физика не берет в расчет чудо, но мир полон чудес. Взять одну только Библию. Вот, Юленька, вот, коллеги, об этом и речь. Именно поэтому ректорат МГУ и отказал патриархату. И все-таки ты права. — кивнул он девушке. — До сих пор помню, как в конце 80-х годов прошлого века, мне было тогда около 30 лет, я увидел фильм про Индиану Джонса «Последний крестовый поход». Чтобы спасти отца и достать священный Грааль, герой должен был совершить прыжок веры, перейти по воздуху через ущелье шириной 20 метров. Я помню, как он положил руку на грудь, на сердце, поднял одну ногу и сделал первый шаг в пустоту. Мало ли к тому времени было снято фантастики, да сотни фильмов, но было в этом эпизоде, придуманном Спилбергом, что-то воистину чудесное. Прагматик, скептик, путешественник, веривший только в физику, Индиана Джонс должен был решиться на этот шаг. Его вера оказалась сильнее страха смерти. Кто не видел этого фильма, посмотрите, что было дальше. Инди удалось все. Он и выпил из чаши Грааля, и спас отца. И все это только благодаря одному — вере. К чему я вам это рассказал? Горецкий вновь прошелся от стола до окна и вернулся обратно, прихватил спинку стула руками. Ректорат раз и навсегда запретил создание богословского факультета, но разрешил открыть факультатив, куда и позвали преподавать меня. Знаю, многие из вас, моих студентов с разных курсов, уже записались ко мне на лекции по богословию. Это похвально. Но! Он по-отечески погрозил им пальцем. «Не хочу, чтобы в вашей голове была каша. И не желаю, чтобы вы меня считали лжецом, этаким двуликим Янусом, кто и вашим, и нашим. Но тем, кто решил постичь оба предмета, выбор между верой и знаниями рано или поздно сделать придется». Он поймал взгляд улыбавшейся ему девушки в джинсовом комбинезоне и высокопарно добавил. «Двум богам служить нельзя, дети мои!» Он устроился на скамейке неподалеку от Шуваловского корпуса, бросил под себя дорогущий портфель, чтобы не отморозить чего, и сел на него, чтобы выкурить свой кэмел и двинуть на метро. Сколько раз хотел бросить? 100, не меньше. Одна из несбывшихся надежд. Ранний декабрь был волшебно теплым. Как же отрадно выдыхать дым в такой вот чуть морозный эфир. Шаги за спиной он услышал в последний момент. Хрустнула ветка на заснеженном газоне за аллеей. «Сигареткой угостите?» Горецкий обернулся. За спиной стояла и улыбалась ему Юленька Головлева, совсем как недавно в аудитории. В бежевой мутоновой шубке с капюшоном, синем шарфике. Рыжеватые длинные локоны смело вылезали наружу. И шубка, и волосы очень шли к ее лисьим глазам. В руке она держала рюкзачок. «Ты чего же так крадешься, а?» «Как?» «Как лиса, вот как». «Я и есть лиса». «Вот-вот, я о том же. Так и будешь стоять у меня за спиной?» Девушка обошла скамейку, встала перед ним. «Вот и я». «Твое панибратство, Головлева, умиляет». «Знаю». Кокетливо ответила она. «Кстати, лисы хоть и симпатичные, но самые нечистоплотные из зверей». «Фу, какая гадость! Я чистюля». «А вот барсуки — чистюли». «Не хочу я быть барсучихой». «Будь, Головлева, сама собой». Ладно, буду, но с характером лисы. Так угостите сигареткой, господин профессор. — Ага, сейчас. — Ну почему? Мне уже 19. — Вот ровесники, пусть и угощают, хотя я не советую. — Какой вы жадный! А вот я щедрая. У меня для вас яблоко. Она вытащила из кармана шубки большое янтарное яблоко и протянула его педагогу. — Держите. Он с легким сомнением посмотрел на красивый плод. «Ну что вы смотрите? Из нашего сада, между прочим, выращено с любовью». «Да ты просто Ева какая-то!» Принимая фрукт, усмехнулся Горецкий. «Если с любовью». «Спасибо. Обязательно съем его в электричке». «Не забудьте». Она хотела сесть на скамейку рядом, но он отрицательно покачал пальцем. «Не надо». «Почему?» Ее глаза лукаво блестели. Она театрально хлюпнула носом. «Что, недостойно?» «Достойно, достойно. Еще как достойно. Просто застудишь себя по женской части. Все вы так по юности, лишь бы ноги показать, а потом начинается». «А на две общие тетради и варежки можно?» Профессор задумался. «Валяй!» — разрешил он. «Только минут на 5». «Ок!» Юля вытащила из ранца две толстенные тетради, уложила их на скамью, сверху положила две варежки. Села рядом с педагогом, перебросила ногу на ногу, а руку положила на спинку скамейки. «Так пойдет?» «Сама элегантность. Я не шучу». «Спасибо». Он прицелился к ее лисьим глазам. «Ну, лиса, что скажешь?» «Можно я задам вопрос?» «Интересно, какой?» «Личный». «Рискни». «Почему вы такой грустный?» Сочувственно кивнула она. «Потому что старый», — улыбнулся он. «И не старый вы вовсе. Я знаю, как вы умеете смеяться. Заразительно, как молодой человек. Совсем как мальчишка. Были бы вы старым сухарем, не смогли бы позволить себе такой роскоши». «Ах, вот так, да?» «Представьте себе. Может, вы заболели?» Нахмурилась она. «Ну, конечно, я заболел. Как говорят, если после 50 вы проснулись утром, а у вас ничего не болит, значит, вы умерли». «Слышала эту шутку от бабушки, но я серьезно». «Болит везде и понемногу. А так, в сущности, я более или менее здоров». «Вот видите. А значит, причина в другом. Дома что-нибудь? С женой поругались?» «С женой мы не ругаемся уже 10 лет, потому что давно разлюбили друг друга, и ругаться нам не о чем». «Ну, как грустно!» — почти заплакала она. «Что не скажете, все хуже и хуже. У вас же 2 сына. С ними все хорошо?» «Вот только что ехал в электричке и вспоминал о них. У детей все нормально. Один живет в Штатах, другой в Германии. У обоих свои дети и вполне милые жены». «Вот, отлично!» — одобрила его студентка. «И все-таки, Горислав Игоревич, колитесь, что такое?» «Правда хочешь узнать?» «Да, да, хочу, хочу, потому что вы мой любимый педагог, а это еще надо заслужить». «Смело», — кивнул он. «Хорошо, уговорила». Горецкий выбил из пачки еще одну сигарету, зацепил ее губами, щелкнул зажигалкой. Затянулся, выдохнул в сторону дым. «Точно хочешь?» «Издеваетесь. Но, возможно, я скажу такое, что твоим юным ушкам будет неприятно услышать, и сердечко твое поначалу наполнится обидой». «Ничего, перетерплю». «Уверена?» «Ага, господин профессор». Тем более, что только поначалу. — Хорошо. Он задумался, потом улыбнулся. — Я очень устал. И очень-очень разочарован во всем. И меня ничто не радует. Я давно удивляюсь тем своим пожилым ровесникам, которые еще чем-то горят, а то и прямо пылают, увлечены своими студентами, что-то горячо объясняют вне лекций, охотно делятся накопленными знаниями, выступают на симпозиумах и прочих научных собраниях. К чему все это, если все катится в бездну? Если не к черту и знания, и дружба, и сама жизнь? Думаешь, я шучу? Утрирую? Нет. Я искренен, как никогда, милая девочка. С полсотни написанных мною монографий и пара книг давно опротивили мне. Да, Юленька, да. Это не значит, что они плохи. Нет. Они опротивили мне, автору. Чужие книги опротивили тоже. И если я открываю свои, то лишь потому, что читаю по ним лекции. Но для кого я читаю и зачем? Студенты тоже не вдохновляют меня. Я просто играю роль доброго педагога. Печально это слышать, Горислав Игоревич. Я тебя предупреждал. Играю роль... А сам думаю, когда же закончится эта лекция, и все вы смоетесь с глаз моих. Как ужасно все то, что вы говорите мне. Я же сказал, что будет неприятно. А все потому, что никто из вас не способен понять своего учителя. — Нет, — пролепетала она, — ни на йоту. Покачал он головой. Ее губы вдруг дрогнули. «Даже я?» Горецкий неожиданно улыбнулся. «Нет, Юленька, не ты». «Что это значит?» «Ты крохотный маленький лучик, пробившийся ко мне через завесу свинцовых туч. Ты, Юленька Головлева, моя милая студентка и умная девочка, совсем другая, очень живая, всегда неожиданная в суждениях. Ты как раз, мне кажется, немного понимаешь меня. Она тоже улыбнулась. Всего лишь немного? Немного, потому что ты еще юна. Но душа человека взрослеет. У иных не по дням, а по часам. После очередной затяжки он добавил... И еще одна правда. Может быть, только ты и доставляешь мне хоть какую-то радость в этом кошмарном мире. А это не перебор, учитель? Как-то вы чересчур сильно раскачали маятник. Я же говорю, ты оригинальна в своих суждениях. И тебе пока всего 19 лет. А что дальше будет? Но это лирическое отступление, Юленька. Самое главное в том, о чем ты сама сегодня напомнила мне. Я преподаю два исключающих друг друга предмета. Девочка, вот почему я несчастлив. И больше не верю ни в один из них. Когда-то древние Афины были столицей философии, но спустя века... Во времена апостола Павла, когда он странствовал по миру, ее выродившиеся мудрецы превратились в обычных умников-болтунов, собиравшихся на рыночной площади и чесавших языками от рассвета до заката. Вот как сейчас, во времена таких же пустомель. Что до богословия, оно тоже выродилось в перемалывание догматов. И те бессмысленно точат лясы, и эти. «Приду домой и буду плакать в подушку», — сообщила Юленька. Правда, приду и сразу в нее с головой. А завтра переведусь на другой факультет. Вот до чего вы меня доведете. Того факультета, на который я бы тебя взял и без вопросов, не существует ни в одном университете мира. Это на какой же? — насторожилась она. — Кажется, мы насиделись. Пройдемся. — Ага, — согласилась Юленька. — Уже чувствую, что подмерзаю. — Тем более, — назидательно сказал он и, крякнув по-стариковски, поднялся со скамейки. — Собирай вещи, девчуля. Она перехватила розовые варежки и сунула их в руки педагогу. — Подержите! — Быстро забросила тетрадки в ранец и выхватила варежки у него из руки. — Я готова. — Шустрая ты, потому что юная, — кивнул он. — Завидую. — А я завидую тем женщинам, Горислав Игоревич, которые знали вас близко. Сколько их было? — Ну-ну! — погрозил он ей пальцем и тоже натянул кожаные перчатки. Теперь ты и раскачиваешь маятник. — Я возьму вас под руку. — Окажите честь, мадемуазель. И она тотчас прихватила его за локоть. Они шли по заснеженной аллее к метро-университет. Между философией и богословием лежит непреодолимая пропасть. Ты знаешь о ней, потому что сама упомянула. Но те, чей ум пытлив, кто верит в то, что белых пятен на карте не существует, кто понимает, что на самом деле белые пятна лишь в нашей голове, и что надо только лучше смотреть и больше знать, для тех, Юленька, не существует этой пропасти. Мудрость и вера для них сплетены воедино. И у этого драгоценного камня миллионы блистающих граней. — О чем вы, Горислав Игоревич? — О непостижимом для подавляющего большинства мире эзотерики. Думаю, ты знаешь, что с греческого «эзотеризм» означает «внутренний». Совокупность тайных учений целого мира — за всю его историю. В народе это называют проще — магия. Терра инкогнита, куда ни ступала и не ступит нога как профана с улицы, так и упертого богослова-схоластика, и тем более ученого, который все измеряет законами физики. В обычном мире сорвавшееся с дерева яблоко обязательно упадет на голову Ньютона. В мире магии это яблоко становится по велению ученого или стороннего доброжелателя в дюйме от его темени. Но я не могу, Юленька, об этом сказать ни за одной из кафедр. Если я скажу об этом у нас в университете, меня объявят лжеученым и выгонят с позором. Если я заявлю о своих догадках в семинарии, меня объявят служителем дьявола, ведь чудеса — это его родная стихия. Могу рассказать об этом только в клубе чудаков. Да что толку? — А что, есть такой клуб? — Это образно. Таких клубов по земле рассыпано без счета. Люди ведь не совсем дураки. Многие догадываются, что мир не так прост, что он не черно-белый и не поделен, как рассеченное ножом яблоко, на две половинки. Одно такое общество я знаю. Оно называется «Звезда Востока». Если хочешь, можем как-нибудь сходить вместе. — Хочу! Очень хочу! — захлопала в ладоши его студентка. В розовых варежках это вышло особенно трогательно. — Хорошо, — кивнул он. — Заметано. — А они не предлагают совершить какое-нибудь путешествие? — Какое? — Ну, там, во времени и пространстве, например. О, чего они только не предлагают! Закрывай глаза, лови ритмы Вселенной и отправляйся хоть в древнюю Элладу. Здорово, — вздохнула Юленька. С вами, Горислав Игоревич, я бы отправилась в самое опасное путешествие. А еще бы договорить она не успела, осеклась. Им навстречу по аллее шли два молодых человека спортивной наружности. Один в ярко-красной дутой куртке, высокий, был еще и красавчиком. Именно он, стоило им поравняться, послал воздушный поцелуй Юленьке и бросил: «Жду тебя завтра в общаге, Джулия!» «Катюху прихвати для Лехи!» Кивнул он на смутившегося товарища и только потом бросил: «Здрасте, профессор!» «Привет!» — кивнул Горецкий. «Дружок?» — спросил он у спутницы, когда они разминулись с молодыми людьми. «Нагловатый паренек, даже чересчур!» Юленька Головлева не на шутку была сердита, молчала, как в рот воды набрала. И только потом, не поднимая глаз, бросила: «Простите меня за него, за его хамство!» «Да кто это? Судя по тому, что я у него профессор, он и мой студент. Лицо знакомое, но не помню». «Аполлон». «Бельведерский?» «Ага». «Похож». «Это правда, кличка у него такая, Аполлон». «Клички бывают у собак». «Ну, прозвище. А зовут-то его как?» «Артем Бровкин его зовут». «Видишь, аббревиатура совпадает. Артем Бровкин, Аполлон Бельведерский». Юленька Головлева неожиданно рассмеялась. «Правда совпадает». Она разом оттаяла. «Он с третьего курса, борец». «А не помните вы его, потому что он вряд ли хоть на пару лекций к вам ходил? Мы как-то в общаге в компании пили пиво, ну, он и приклеился ко мне, запал. Потом мы целовались и...» «И... нет, я снимаю вопрос». «Пообжимались немного в коридоре. Больше ничего, правда. Ну, что сказать, красавчик. Я вина выпила, расслабилась, вот он и полез ко мне». «Да ты просто вакханка!» — усмехнулся Горецкий. «Да, я такая, после второй бутылки шампанского. Шучу я». «Надеюсь, госпожа студентка». «Стал и дальше клеиться, захотел большего, но я была против. Под вино я его самонадеянность и наглость как-то пропустила». Она пожала плечами. «И ограниченность тоже. Герой не моего романа». «И откуда он?» «Издалека. С другого конца России, кажется. Выиграл какие-то соревнования, его и взяли в МГУ. Они уже подходили к метро». «Ну что ж, другой конец России, край суровых мужчин». «Давайте не будем про него, Горислав Игоревич». «Давай не будем». Они скатились по эскалатору на Сокольническую линию. Остановились в одном из переходов в суете и гаме. Пора было прощаться. Шаг влево, шаг вправо, и собьет потоком людей. Ревели электропоезда, заглушая голос. — «Вы же где-то за городом живете, да?» — громко спросила девушка. — «В поселке Воронино, в частном доме». — «И как там?» — «Вот уже 3 дня как хорошо». Жена уехала с подругой на Эльбрус кататься на лыжах. Я один и сам себе хозяин. — «Класс!» — вырвалось у нее. — «Пригласите меня в гости, Горислав Игоревич». — «Вот так вот, сразу в гости». — «А что? Учителя всегда приглашали своих учеников в гости. Чем мы с вами хуже других? Так хочется посмотреть на ваш дом». И в первую очередь на вашу библиотеку, о которой легенды в университете ходят. — Прямо легенды. — А вы как думали, вас же за глаза чернокнижником зовут? — Да правда, что ли? — Ну да, говорят, Книги у вас всякие магические есть. Недаром же вы сами про магию заговорили. Выдали себя, господин профессор. Это я с тобой, и только по секрету, потому что доверяю тебе. Спасибочки. Так как, пригласите? Я подумаю, лиса. А лиса будет ждать. Юленька встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. Кстати, ваш телефон у меня есть. Вы сами, когда с нами знакомились, давали. Сейчас наберу, и мой будет у вас. Сохраните его, ага? — Ага, — ответил он. В портфеле едва слышно зазвонил его телефон. Я к вам постучалась. Так что пока, мой профессор. — До встречи, милая. Уже через пару минут он стоял, привалившись к дверям несущегося по тоннелю вагона, и под грохот и вой электропоезда улыбался самому себе, вспоминая лицо очаровательной ученицы. Пригласить ее в гости. И как напрашивается. Позвонила даже. Почему ему хотя бы не 45? Почему такая несправедливость? Господи! Нет, у Господа просить вечной молодости бессмысленно. Тут у Создателя все ходы расписаны наперед. Горислав Игоревич даже глаза зажмурил. А так хочется быть молодым. Особенно с молодыми. И особенно с этой юной красоткой-болтушкой. А еще через полчаса, едва успев на свою электричку, он плюхнулся на удобный кожаный диван и уставился в окно. Поезд уносил его из Москвы в пригород, к отдаленной станции Воронина, где и был его дом. Как это ни странно, этот день отличался от других и в самую лучшую сторону. Он встретил загадочную даму Лючию, которая как будто готова была ввести его в иной мир, о котором он хорошо знал и мечтал, но боялся оказаться настойчивым и смелым, постучаться, что есть силы, и подтолкнула его поразмышлять над своими возможностями и желаниями. Она словно предугадывала его мысли и слова. Но как такое могло быть? И то, что она упомянула книгу «Вселенная Лилит», одну из самых таинственных в мире мистики, значило многое. Книга, которую ему так хотелось прочитать. Он был почти уверен, что никогда не сможет реализовать свою мечту. А потом его сердце и душу согрела эта милая девушка, его ученица, как это ни странно, изъявившая желание устремиться с ним в любое, самое опасное путешествие, как только что сказала сама. Глядя на заснеженный пригород за окном вагона, он хитро усмехнулся. Впрочем, одно путешествие он ей обязательно устроит. Чудакам в клуб «Звезда Востока». Пусть развлечется. Если прежде очередной молодой атлет не перехватит ее. Тут как карта ляжет. Хороший был день, обещающий хоть какие-то перемены. А он-то, Горислав Игоревич Горецкий, стареющий педагог, думал, что окажется у очередного разбитого корыта. Впрочем, впереди были еще вечер и ночь, а это время суток, как подсказывала практика, сулит самые непредсказуемые повороты. Потянулись знакомые сосновые леса. Пора было на выход. Горецкий встал и потопал через вагон. Потянул дверцу, вышел в предбанник. Тут уже стояли пассажиры. Пару человек он знал в лицо. Ездили вместе каждый день. С одним даже поздоровался. Сдержанно кивнул. Вот и станционное здание, и вывеска «Воронина». В местном привокзальном магазине Горецкий купил продукты, вино и пиво. На всякий случай. До дома он шел пешком. Было вдохновение пройтись, обозревая заснеженную округу. «Возраст колдуна!» — топая домой, пробормотал он. «Наколдовать бы мне новую жизнь! Вот это было бы дело!»